Корейской Народно-Демократической Республике активно идет работа второй очереди освоения Солончака на острове Хунгун. За 6 месяцев с немногим коллектив Северо-Пхёнганского провинциального отряда освоения Солончаков успешно соорудил на третьем участке дамбу протяженностью 5200 с лишним метров.